Глава 10. Объяснения и вопросы. 9 историй, приведенных в предыдущих главах, представляют собой различные стороны кровавого навета, то есть обвинения в ритуальном убийстве и навета об освященном хлебе. Каждая история – это целый мир, который следует изучать отдельно. Но между ними есть и большое сходство. Подобно общему характеру болезни в эпидемии, симптомы которой сходны у всех пораженных ею. Наша цель не в доказательстве лживости кровавого навета. Это давно сделали многие ученые XIX-XX веков. Евреи и христиане уже в средние века против него выступали ученые и лидеры католического мира. Нашей задачей было показать это явление, воссоздать по возможности каждое его новое проявление, понять, какие силы действовали в каждом из случаев, какая ментальность сделала его возможным и как случилось, что столь многие евреи подверглись пыткам и казням по повторяющемуся обвинению, не имевшему никакой основы и реальности. Важно еще раз подчеркнуть, что многие христиане Европы верили, что обвинение было истинным. У них не было никаких сомнений, что евреи на самом деле совершают убийства в ритуальных целях и используют кровь христиан. Поэтому достаточно было обнаружить труп христианина, чтобы евреев обвинили виновными в убийстве, а убийству был придан ритуальный смысл. Анализ всех факторов, воздействующих на кровавый навет его участников, а также черт сходства и различия между разными проявлениями навета, позволяет выявить их типологические признаки. Подобная типология помогла бы определить не только координаты времени и места, задействованные в наветах институты власти, но и выявить другие, не поддающиеся научному измерению факторы. Но современная историческая наука на сегодняшний день еще не располагает подобной полнотой типологии, поэтому мы обратимся к анализу количественных данных. Принято полагать, что в Европе произошло около 250 кровавых наветов и около 100 наветов, связанных со священным хлебом. Это лишь общая оценка, не основанная на точных цифрах. Самый полный список кровавых наветов содержится в статье Пойкерта «Ритуальные убийства» в словаре германских суеверий 1935 либо 1936 год. Пойкерт насчитывает 179 случаев кровавого навета, и хотя даже этот список не совсем полон и точен, из него видны основные тенденции появления наветов. Пойкерт отмечает 8 наветов в XII веке, 22 в XIII, 16 в XIV веке, 30 в XV веке, 28 в XVI веке, еще 9 в XVII веке, 7 в XVIII веке, 47 в XIX веке и 8 в XX веке. Таким образом, в интересующий нас период больше всего кровавых наветов было в XV-XVI веках. Что же касается мест, наибольшая концентрация кровавых наветов была в Германской империи. В XIII веке там произошло 14 наветов по сравнению с 6 в Англии, одним во Франции и одним в Испании. В XV веке 14 наветов, 10 в Италии, 2 в Польше и 3 в Испании. А в XVI веке 13 наветов, в Польше 10, в Венгрии 4. Итак, кажется, что пик этого явления пришелся на Германию XV-XVI веков. Вместе с тем, следует помнить, что из Англии евреи были изгнаны в 1290 году, из Франции в 1306 году, а из Испании в 1492 году, а в странах, где не жили евреи, не было наветов. Наветы об освященном хлебе появляются в XIII веке и постепенно исчезают после Реформации в результате теологических изменений, внесенных протестантским движением в доктрину жертвы, то есть в сущность и статус освященных хлеба и вина в обряде Евхаристии. Ронни Се насчитывает в XIII веке 7, в XIV веке 13, в XV веке 20 и в XVI веке 5 наветов, связанных со священным хлебом. Распространение кровавого навета. Эта таблица основана на данных из Пойкерт «Ритуал Морт». Данные Пойкерта не полны и не точны, но эта таблица может указать на основные тенденции в распространении кровавых наветов в разных странах и в разные эпохи. Столетия. Германоязычные страны, 12-е столетие. 1. 13-е столетие, 14. 14-е столетие, 10. 15-е столетие, 14. 16-е столетие, 13. Англия. 12-е столетие, 2. 13-е столетие, 6. Франция. 12-е столетие, 3. 13-е столетие, 1. 14-е столетие, 4. Испания. 12-е столетие, 1. 13-е столетие, 1. 15-е столетие, 3. 16-е столетие, 1. Италия. 14-е столетие, 1. 15-е столетие, 10. Богемия. 12-е столетие, 1. 14-е столетие, 1. Польша. 15-е столетие, 2. 16-е столетие, 10. Венгрия. 15-е столетие, 1. 16-е столетие, 4. Итого 12-е столетие, 8. 13-е столетие, 22. 14-е столетие, 16. 15-е столетие, 30. 16-е столетие, 28. Составленная нами таблица показывает, что кровавый навет был в основном северным и восточным явлением. Наветы в странах Средиземноморья были немногочисленны и появились позднее. Лангмюр обратил внимание на небольшое число наветов в Южном мире, то есть в Италии, в Южной Франции и в Испании. Первый навет появляется там лишь в 1247 году, то есть примерно через 100 лет после их появления в северных странах. До 1350 года можно насчитать около 25 наветов в северных странах и лишь 4 в южных странах. Лангмюр объясняет это явление тем, что ненависть к евреям в южных странах была не так сильна. Развитие торговли и банковского дела на юге привело к тому, что экономическая деятельность евреев менее выделялась на общем фоне. Неоднородность и большой культурный плюрализм предоставили евреям более почетное место в обществе. Место религии в общественной системе южных стран также было иным, нежели в северных странах. По всем этим причинам евреи на юге не воспринимались как серьезная угроза самому существованию христианства, как это было на севере. Другие историки также видели в кровавых наветах северное явление, занесенное на юг нищенствующими монахами. По-видимому, впервые обвинение евреев в том, что они якобы распинают христиан в ритуальных целях, появляется в Германии в начале XII века. Первым описанием кровавого навета является, конечно, норическая история, повествующая в 1149 году о событиях, имевших место в 1144 году. Но исследование Исраэля Юваля показывает, что еще в 1147 году евреи Вюрцбурга были обвинены в убийстве христианина, который посмертно творил чудеса, то есть стал святым. По мнению Юваля, это и было первым кровавым наветом, так как норический навет следует отнести к 1149 году, когда он и возник. Если принять это предположение, то обвинение в ритуальном убийстве зародилось в Германии и оттуда распространилось на Англию и Францию. Обвинение в ритуальном каннибализме также впервые появляется в Германии. Это навет Фульде 1235 года. Оттуда он переходит в другие страны. Пытаясь объяснить феномен кровавого навета, надо различать два вопроса. Первый. Каково строение навета и какая культурная ментальность породила его? Второй. Почему он появился именно в этом месте и в это время? Сущность навета и причины его появления – это два отдельных вопроса, и обсуждать их следует порознь.